Черно-белый этюд. Мое увлечение шахматами началось в последний год войны. Произошло это неожиданно. Я очень быстро втянулся в бесконечные шахматные баталии дома у двух моих школьных товарищей, а летом на шахматной веранде сада имени Баумана, находившегося по соседству. Видимо, способности к игре у меня были приличные, и на первых порах я быстро прогрессировал. Учебу, конечно, забросил, и все лето 1945-го по вечерам пропадал на упомянутой веранде. Публика там была очень пестрая, в военной форме, но уже без погон. Кроме них там постоянно крутились темные личности, игравшие, так сказать, на интерес. Пенсионеров, обычных посетителей подобных мест, почти не встречалось. Тогда редко доживали до пенсионного возраста. Я ходил в сад в сопровождении ребят из нашего двора. Все они были намного старше. Поскольку я выглядел еще моложе своих неполных 15, никто из завсегдатаев всерьез меня не принимал. Этим и воспользовался старший в нашей компании, Верзила, лет 30. Впоследствии он, как и многие другие ребята из двора на Басманной, сгинул в колониях для мелких преступников, откуда мало кто тогда возвращался. Итак, наш главарь быстро учуял, что из этой ситуации можно извлечь выгоду, а попросту сшибить, так сказать, на пол-литра. Тактика его была предельно проста и давно опробована различными мелкими жуликами, ошивавшимися в бильярдных, на бегах, везде, где играли на деньги. Мы приходили на веранду вечером компанией человек в 7, среди которых я был самым невзрачным и незаметным, и подолгу стояли вокруг столов, за которыми играли завсегдатаи. Наблюдали и болели, так сказать, за неудачников. Наш главарь концентрировал внимание на каком-нибудь ловкаче, обыгрывавшем наивных лопухов, и всячески выражал ему свое восхищение. После очередного, так сказать, триумфа местного Алехина, он, как бы в шутку, подталкивал меня к доске. «Давай, давай, не стесняйся, поиграй». Я всячески отнекивался, а он как бы про себя говорил, никому не обращаясь и нагнетая интерес. «Он здорово играет». Обычно так называемый Алехин клевал на эту нехитрую наживку и снисходительно бросал «ну садись». Мой покровитель объявлял «я плачу». Дальнейшее происходило по тщательно отработанной схеме. Я проигрывал несколько партий, ловкач горячился, удваивал ставки, и тогда в очередной партии я наносил неожиданный удар. Партнер ошалело озирался вокруг, не понимая, как он упустил выигрыш, и бросался отыгрываться. А ведь хорошо известно, не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. Я выигрывал партию за партией, и в игру втягивались новые авантюристы. Через пару часов наша компания отправлялась в единственное заведение в саду — грот, где можно было выпить и закусить очень неплохими бутербродами по, так сказать, коммерческим ценам. Благодаря этим моим выигрышам я никогда не страдал в нашем дворе от антисемитских выходок, так что польза от шахмат была налицо. Впрочем, моя карьера, так сказать, подсадной утки продолжалась недолго. На короткое время я всерьез занялся шахматами. Меня взяли в шахматную секцию дома детей железнодорожников. Он располагался в роскошном особняке, принадлежавшем до революции купцу-миллионеру. Никаким железнодорожником я, конечно, не был, но это не имело значения, и я начал ходить на занятия, которые проходили в комнатах, оформленных в восточном стиле. Руководителем секции был легендарный шахматист, партнер в прошлом таких знаменитостей, как Капабланка, Ласкер, Алехин. Причем случалось, у них и выигрывал. Федор Иванович Дус-Хатимирский, судя по фамилии, происходил из кавказской мелкой аристократии. За глаза мы его называли просто Дуз. Человек он был милейший и с большим чувством юмора. Удивительно, как его не отправили на Колыму. Ведь за границей бывал, с эмигрантами играл и поддерживал дружеские отношения. Старик был фанатичным игроком и заражал нас всех своим энтузиазмом. Турниры шли непрерывно. К нам приезжали гроссмейстеры и мастера, читали лекции и давали сеансы одновременной игры. До сих пор не могу забыть чешского гроссмейстера Людика Пахмана, который, подойдя к моей доске, долго раздумывал, а потом произнес: «Что с конем?» с ударением на «о». И сдался. Я был на седьмом небе. Очень скоро стал кандидатом в мастера и почти забросил скрипку. Из детской секции я перебрался в общество «Большевик», располагавшееся в знаменитом доме на набережной. Там моим тренером был скромнейший, но строгий Володя Жердев. А помогала ему одна из лучших тогда женщин-шахматисток Тамара Санстрем. Тогда же начал играть в турнирах по переписке, которые организовывал журнал «Шахматы в СССР». День мой начинался с того, что, еле продрав глаза, я выскакивал в холодный коридор нашей коммуналки к почтовому ящику. Там всегда уже меня ожидали 2-3 письма от партнеров с ответными ходами. Играли в этих турнирах люди со всех концов Союза. Военные, инженеры, геологи, актеры, кого там только не было. В одном из турниров участвовал даже какой-то Толстой из Ясной Поляны. Его письма были написаны неразборчивым почерком, и он часто путал ходы. Многие участники даже жаловались на него в турнирный комитет. Я не понимал, в чем дело, пока однажды не получил из Днепропетровска письмо от некоего Шафаренко. Он писал: «Я старше вас только в 3 раза, а вот С.Л. Толстой в 5». Тут меня осенило, что моим партнером был младший сын Льва Толстого. Итак, вытащив конверты из почтового ящика, я немедленно расставлял фигуры на доске. Рядом стоял пульт с нотами, и одним глазом, глядя в этюды Донта, а другим на шахматную доску, машинально водил смычком по струнам, время от времени передвигая фигуры. Бывали и вовсе комичные ситуации. Как-то рано утром, зимой, в нашей коммуналке раздался звонок. В чем мать родила, выскакиваю и открываю дверь. На пороге стоит высокий полковник в форменном кожаном пальто с погонами летчика. «Могу ли я видеть Льва Маркиза?» «Это я». Обалдело озирая мою нелепую фигуру, он представляется: «Моя фамилия Кулиш. Я ваш партнер в турнире по переписке. Только что прилетел в командировку с Дальнего Востока». В руке у него чемодан. «И решил к вам зайти, познакомиться». Натягиваю штаны и приглашаю его в нашу крохотную комнату. 2-метрового роста полковник с трудом проходит в дверь. И вот уже мы сидим за столом, пьем чай и играем в шахматы. Мерзляковское училище, куда я должен ехать на лекции, забыто. Но и в училище шахматная лихорадка свирепствовала вовсю. Играли мы в подвале во время занятий в комнате профсоюзного комитета. Иногда там появлялась легендарная София Георгиевна Львова, секретарь оркестрового факультета, и с порога величественно изрекала: «Маркиз, на гармонию немедленно. Мраморнов, вы пропустили сегодня литературу, зайдете ко мне в учебную часть для объяснения». Она величественно удалялась, а через 40 минут все опять оказывались внизу, но закрывали дверь изнутри и старались не шуметь и соблюдать конспирацию. Один из моих постоянных партнеров, Жорж Крауклис, ныне доктор искусствоведения и профессор Московской консерватории, даже написал однажды целую шахматную поэму. Из нее помню лишь обрывок фразы, в которой кто-то врывается в правком, ищет меня, а ему отвечают: «Маркиза нет, маркиз на вечере лобает». С Жоржем мы играли бесчисленные матчи, в основном у него дома. Он был старше меня, побывал на войне, успел жениться. Долгими зимними вечерами мы сидели за очередной партией, и время от времени появлялись его мама или жена Ира и приносили на подносе чай и бутерброды. «Где вы, мои тогдашние партнеры? Композитор Рафик Рустамов, флейтист Эрик Мраморнов, контрабасист Вова Тарасевич. Живы ли?» Примечание. Владимир Тарасевич скончался в середине 80-х. Как вспоминает Борис Задворный, на его похоронах были почти одни только шахматисты. Из музыкантов пришли, кажется, лишь контрабасист Борис Артемьев и знаменитая виолончелистка Наталья Шаховская. Конец примечания. А еще у меня был совсем необычный противник. Я даже имени его не помню. Волторнист из оркестра драматического театра имени Революции, где я одно время работал, сыграв конкурс и прочитав с листа Франческу Рахманинова. Врагу не пожелаю. С этим волторнистом мы ухитрялись играть даже во время спектаклей, когда не было игры, чем вызывали жуткий гнев дирижера. В выходные я иногда приезжал к нему домой, в густозаселенную коммуналку, где он с женой и четырьмя маленькими детьми ютились в двух крошечных проходных комнатках. Представляю теперь, как это выглядело со стороны. Кругом дети, плач, ор, а мы невозмутимо играем партию за партией. Освобождением от этого помешательства я косвенно обязан своей первой жене Юле Гушанской. Она бурно ревновала меня ко всему, что не имело к ней прямого отношения. К тому же мы начали интенсивно играть вместе камерную музыку, и это постепенно вытеснило шахматы. Иначе не миновать бы мне закончить свою жизнь пенсионером на шахматной веранде сада имени Баумана.